Часть третья. Глава 17. Человек, которого они ищут, думает, что в женщинах зашита смерть. Она – оборотная сторона деторождения. Способность сеять смерть в женщинах пропорциональна способности давать жизнь. Вот что он думает. Либидо пропорционально мартидо, особенно в девушках. В них есть страшная сила, побуждающая мужчин совершать подвиги, делать траты, давать обещания, брать ответственность, называя все это любовью. Это темная сила, ее надо держать под контролем. Хорошо, если девушка относится к своей привлекательности как сапер к бомбе. Вот что он думает. Он даже умеет пространно рассуждать на эту тему, маскируя дремучесть своих суждений иронии и ссылками на закон Ломоносова-Лавуазье. Но он правда думает, что редко какая женщина в современном мире умеет и считает нужным контролировать свою привлекательность, использовать ее ради продолжения жизни, а не ради разрушения семей, карьер и судеб. Привлекательность хлещет из них, как рвота. Вот что он думает. Ядовитая рвота. Они привлекают не для того, чтобы составить пару и родить детей. Не для того даже, чтобы заняться сексом и получить удовольствие. Они привлекают ради извращенного счастья видеть свою власть. Видеть, как мужчина, а может быть и другая женщина, безропотно откликается, не может не откликнуться, разрушает свои отношения, оставляет свои планы, жертвует даже и самой жизнью. Вот почему он ненавидит девушек, выставляющих свою привлекательность на показ. Соблазнять – это и есть самый смертный грех, вот что он думает, хотя не верит ни в какого бога и не признает никаких других грехов. Но привлекательность – да, грех. Как и большинство мужчин, он считает греховной не свою склонность поддаваться соблазну, а сам соблазн. Только в отличие от большинства он борется с грехом, не потакает ему, а выжигает его с лица земли каленым железом ради главной на свете ценности – человеческой жизни. Вот какого человека они ищут за то, что тот убил Нару, которая была некрасива, но привлекательна, как дьявол. И они думают, что этот человек называет себя Федор фон Если. Этого Федора фон Если они обложили как зайца в маленьком кафе «Мармелата» на углу Покровского бульвара и под Колокольного переулка, неподалеку от института, там, где Аглая слушала свою онлайн-лекцию в тот миг, когда Линара летела вниз из окна. На том, что она встретится с Федором фон Если якобы для обсуждения будущего документального фильма про Нару, настояла сама Аглая, хотя Елисей отговаривал. На том, чтобы выбрать именно это кафе для охоты, настоял Максим Печекладов. Еще когда требовалось подтвердить алиби Аглаи, он проверял, здесь во всех трех залах установлены были камеры. И Максим имел на руках решение суда, которое обязывало владельцу кафе-грузинку по имени Нунука предоставлять записи камер следователю Печекладову по первому требованию. На бульварах уже чувствовалось приближение Рождества. Обычная бульварная иллюминация сменилась предновогодней, такой яркой, что даже подслеповатые пенсионерки, выходя из аптеки, могли прочесть инструкцию к только что приобретенным на последние деньги и совершенно бесполезным биологически активным добавкам. Стволы деревьев сияли, с ветвей свисали светящиеся плоды, фонарные столбы превращены были в мерцающие великанские бокалы шампанского. Праздник, одним словом, приближался, и создание праздничной атмосферы стоило городскому бюджету больше, чем стоило бы расследование всех 22 нераскрытых дел следователя Печекладова. В кафе «Мармелата» тоже царил дух Рождества. Светились разные предметы, которые от природы не светятся. Бокалы на барной стойке, сама барная стойка, плотно увитые гирлянды из разноцветных лампочек. Даже зубы официанток, ибо в свет подмешан был специальный ингредиент для этого. Официантки были одеты снегурочками, на их синих фарточках светились искусственные снежинки. И особенно светился на шее у Аглаи кулон из горного хрусталя. Она сидела одна за столиком. За соседним столиком позади Аглаи расположился Елисей. Он читал меню. За столиком направо от Аглаи устроились следователь Максим Печекладов и рыжая Глаша. Печекладов сидел к Аглае спиной и мог слышать все, что за ее столиком будет сказано. Рыжая Глаша лицом и могла все видеть. Еще видеть мог Фома, он прятался в подсобке, где на мониторе транслировались изображения с камер. Он прятался, полагая, что Федор фон Если мог бы узнать его, частенько бывавшего в институте и общежитии, мог бы узнать и заподозрить засаду. В назначенное время Федор фон Если появился. Аглая видела его аватарку в студенческих чатах, думала, что легко узнает его, но на аватарке он выглядел красивым юношей в модных больших, тяжелых и черных очках. А в жизни, да, в очках, но скорее был похож на маленькую девочку. Невысокого роста, очень щуплый, с очень нежными чертами лица и очень маленькими руками. Он снял пальто. На нем был серый свитер. Федор вошел в зал и застыл, уставившись прямо на следователя Максима Печекладова. А следователь, встретив его взгляд, нет, не дернулся, не побежал, не вскочил, нашел в себе силы не дернуться. Но рыжая Глаша видел, как Максим окаменел, и вид у него был как у улитки, когда втягивает все свое тело в раковину, почуяв опасность. Рыжая Глаша перегнулась через столик, поцеловала Максима самым разнузданным поцелуем и прошептала ему в рот. «Знакомый, что ли, твой?» «Еще какой знакомый, видел же аватарку его, как не признал», ответил Максим и заставил себя расслабиться. И Федор фон Если, поколебавшись немного, продолжил путь к оглайному столику, решив, что следователь не его здесь поджидает, а просто целуется с девушкой. Они знали друг друга, да? Федор фон Если был едва ли не главным провалом в карьере Максима Печекладова, а Максим Печекладов прервал карьеру Федора, когда его еще звали Ваня Ифочкин. Ваня в 18 лет был очень талантливым хакером. Он грабил банки. Совершенно бескорыстно, просто из баловства. Снимал огромные суммы со счетов и клал обратно. А Максим его поймал, хотел содержать под стражей, но судья определил меру пресечения – домашний арест. И в ту же ночь молодой человек пропал из своего дома и 2 года прятался так, что вся полиция не могла сыскать. И за это время все цифровые следы его преступления растворились, исчезли, даже из служебного компьютера следователя Печекладова. А нет, цифровых не было. Дело закрыли за отсутствием состава преступления, и вот теперь Федор фон Если пробирался между тесно стоявшими столиками к Аглае. «Привет», — сказал он, неловко усаживаясь. «Привет, привет», — отвечала Аглая. «Что это у вас за кокосовый приве?» — спросил Елисей у официантки, тыча пальцем в десертное меню. «Спасибо, что согласилась участвовать», — сказал Федор. «Я пока согласилась только поговорить о возможном участии», — уточнила Аглая. «А можно, — спросил Елисей официантку, — взять не целую порцию Наполеона, а часть?» Он говорил довольно громко, настолько, что Максим и Рыжая Глаша одновременно подумали о нем. Печекладов подумал, он жрать сюда пришел или злодея ловить. А Рыжая подумала, красивый мужик, с пузиком, но красивый. Федор взял своими маленькими ручками меню со стола, посмотрел рассеянно в список десертов, но ничего не решился заказать. Достал из сумки блокнот, раскрыл на страничке, где были кружки, кубики и ромбики, какими рисуют в школьных учебниках алгоритмы, и продолжал. «Говорят, она как-то по-другому видела мир, Нара. Я хочу снять фильм про человека, который по-другому видит мир, про художника, которого мир отвергает», до Елисея донеслась хорошо знакомая, чуть подкрашенная ядом интонация дочери, «за то, что он видит мир в огурцах». «В каких огурцах?» — переспросил мальчик-девочка фон Если. «Вот что я возьму», — воскликнул Елисей. «Не Наполеон, а пирожки с солеными огурцами. 5 штук». «Она видела мир в огурцах», — продолжала Аглая за соседним столиком. «И рисовала все в огурцах. Знаешь, орнамент такой — огурцы. Как на узбекских тюбетейках. На рубашках, на галстуках тоже часто бывают огурцы. Ты видел ее рисунки? Они все в огурцах». «Нет», — помотал головой девочка фон Если. «Ты хочешь снимать про Нару фильм и не видел ни одного ее рисунка?» «Видел. Нет, в смысле, нет, не в огурцах». «Где видел?» «На выставке. Они не в огурцах, они из таких, как сказать, из палочек». «Ты видел ее рисунки на выставках?» Аглая выдержал паузу, пока фон Если утвердительно кивал. «Она никогда не давала рисунки. На выставках были только ее инсталляции и перформансы». «Что?» Федор, похоже, растерялся и схватил со стола меню, чтобы спрятать в него глаза. «Инсталляция!» Голос дочери, долетавшей до Елисея, был уже один чистый яд. «Это когда срешь людям под дверью, потом звонишь в звонок и убегаешь. А перформанс — это когда сначала звонишь в звонок, а потом садишься срать людям под дверью, чтобы они видели. Где ты взял Нарин рисунки, если она никому их не показывала, кроме меня?» «Мне показывала». «Лжешь!» Интонация была уже яд, которым отравлено лезвие ятагана. «Она на нескольких рисунках даже зашифровала мое имя этими палочками, но я не смог прочесть». «Кто? Ты?» Аглая встала, отодвигаемое ею кресло скрежетнуло по полу. «Кто ты, что она показывала тебе тайные рисунки?» Федор фон Если тоже попытался встать, но другое кресло скрежетнуло за его спиной, и тяжелая рука легла ему на плечо. «Сидеть, сынок, сидеть!» Под рукой Максима Печекладова Федор фон Если выглядел совсем уж воробушком. «Это хороший вопрос. Отпустите?» — взвизгнул Федор. «Кто ты, убитый?» Печекладов, не снимая руку с плеча юноши, со скрежетом пододвинул себе кресло и сел так, чтобы смотреть Федору прямо в глаза с расстояния 20 сантиметров. «Или ты ей убийца?» «Вы не имеете права». «Имею». «Имеет», — кивнул Елисей, заметив, что Федор взглядом ищет у посетителей кафе помощи. И тут мальчик сдался. Физически очевидно было, как погас у него внутри этот воробьиный протест. «Мы встречались», — прошептал Федор. «Когда встречались? Где? При каких обстоятельствах?» — наседал следователь. «Мы встречались», — вмешалась рыжая Глаша. «Это у молодых людей, значит, были любовниками». «Камон!» — вскричала белая Глаша. «Она встречалась с тобой? Это булшит! Ты себя в зеркало видел?» «Пожалуйста, ваши пирожки», — склонилась над Елисеем официантка. «Вы тут все заодно, что ли?» — прошептал Федор и перевел глаза на Аглаю. «Я думал, это ты, мертвая девочка». «Кто?» — Аглая взревела, насколько это прилично было в кафе. «Мертвая девочка, нет?» Через четверть часа вся компания уже сидела за тремя сдвинутыми столиками и мирно беседовала. Елисей раздал детям свои пирожки с солеными огурцами и заказал еще десяток. Пирожки были очень вкусные. Федор фон Если рассказывал немного сбивчиво, но постепенно картина вырисовывалась. Если верить Федору, с Линарой они познакомились в самом начале летних каникул, на вечеринке, посвященной окончанию учебного года. Стали встречаться. Аглая с Фомой как раз уехали в Петербург к Фоме на дачу. Потом Линара и Федор поехали вместе к родителям Федора в Смоленск. Потом к родителям Линара в Уфу. И все это время, помимо родительских обедов «Ешьте, ешьте, дети, господи, какие вы тощие», занимались новым линарным проектом – художественным расследованием деятельности социальных сетей для подростков-самоубийц. «Она мне ничего не говорила», – пробормотала Аглая, и Елисей услышал в ее интонации плохо скрываемую ревность. «Съешь пирожок, малыш». «Не называйте меня малышом, пожалуйста», – вежливо попросил Федор. «Это папа меня называет малышом», – пояснила Аглая и откусила половину пирожка. Смысл проекта был в том, чтобы расставить участников социальных сетей для самоубийц по схемам, предлагаемым в книге Роберта Макки «Драма», описать каждого как персонажа и вычислить убийцу. «Убийцу-самоубийц?» — переспросила рыжая Глаша. «Убийцу того, кто заманивает», — отвечал Федор. «Того, кто накручивает и подталкивает к суициду». «Зачем это вообще все?» — вздохнул Елисей, слышавший про социальные сети подростков-самоубийц чуть ли не впервые. Федор объяснил, что социальные сети для подростков-самоубийц Линара считала художественной акцией, только дьявольской. Может же художник, вдохновляемый Богом, построить собор, нарисовать картину или написать музыку, чтобы пробудить в людях лучшие чувства, сподвигнуть их на прекрасные поступки. Так почему же художник, вдохновляемый дьяволом, не может создать произведение искусства, социальную сеть, чтобы пробудить в людях чувства самые ужасные и сподвигнуть их на саморазрушение, вплоть до самоубийства? Она мне ничего про это не говорила. Буркнула Аглая. «Так вот», — продолжал Федор, — «Линара задумала противопоставить дьявольскому художественному проекту божеский художественный проект, добрые, разрушающие сатанинские сети». «Какая же хрень в голове у 20-летних девчонок», — констатировал Максим Печекладов. «Она была такая», — подтвердила Аглая, — «прям узнаю». «И поскольку, — говорил Федор, — дьявольские драмы устроены так же, как и божеские, по тем же самым законам, что описывает Аристотель в «Поэтике» или Роберт Макки в «Драме», то можно разобрать текст, расписать функции персонажа и найти тех, кто дергает за ниточки. «И этому вас в Институте искусств учат?» — уточнил Печекладов. «Еще не такому учат», — Аглая наконец хихикнула. «Ну и что?» — продолжил Максим. «Нашла она?» «Нашла!» — Федор с каким-то мальчишеским вызовом вскинул подбородок. «Мы точно знаем, что дети, которые тусуют в суицидальных группах во ВКонтакте, все погибли после встречи с человеком, у которого ник «Мертвая девочка». «И ты подумал, что это я мертвая девочка?» — спросила Аглая. «Какого хрена?» Федор помолчал, собираясь с мыслями, и рассказал вот что. Мертвую девочку никто не видел. Все, кто видел, покончили с собой. Но Линара отыскала девочку, которая встречалась с мертвой девочкой, совершила суицидальную попытку и выжила. И в самый день смерти у Нары было назначено свидание с этой девочкой, которая выжила. Я подумал, взгляд у Федора остановился, он как будто заглядывал сам в себя. Что девочка, которая выжила, и мертвая девочка — это один и тот же человек, просто такой способ заманивать. «Мозг с вами сломаешь, молодежь», — констатировал Максим Печекладов. Но Аглая и Федор его не слушали. Аглая наклонилась вперед и спросила. «Почему девочка, которая выжила, и мертвая девочка, может быть один и тот же человек, я понимаю. Но почему ты подумал, что это я, девочка, которая выжила?» «Потому что Нара шла встречаться с девочкой, которая выжила, а я видел из окна, как она встретилась с тобой». «Она передала мне телефон, чтобы починить», — воскликнула Аглая. «А еще», — продолжал Федор, — «я видел у Нары твою фотографию в майке». «И что? У тебя шрамы на запястьях». «Ты да ищь!» — Аглая закрыла лицо ладонью, жест, который они с Фомой называли фейспалм. «Это не настоящий шрам, это я просто царапала в 13 лет. Пап, скажи им, что я не пыталась покончить самоубийством». Тут Елисей подумал, что как раз был занят разводом и не знает точно, пыталась ли дочь в 13 лет покончить с собой или просто царапала себе запястье, подчиняясь тогдашней подростковой моде.